Братья и сестры, сегодня мы будем изучать законы о военной службе и о ведении военных действий на основании Священного Писания. Это очень важные законы, потому что военные действия продолжаются на планете до сих пор, но не всегда люди знают, как правильно осуществлять призыв в армию, в каком возрасте, какие законы Бога распространяются на призывников, что является необходимым условием перед призывом в армию, как вести военные действия как таковые. Прежде всего, мы установим возраст, призывной возраст на основании Слова Божия, в каком возрасте можно призвать человека в армию, и далее поймем, почему именно в этом возрасте можно призвать в армию. У нас призывают в армию 18 лет. Это очень порочная практика, которая очень плохо сказывается на демографии нашей страны, которая подрывает основы жизни молодых людей и не соответствует библейским принципам. В книге чисел, 1 глава, 2-3 стих, мы находим такие слова: «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужского пола поголовно от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля по ополчениям их, исчислите их, ты и Аарон». И в книге чисел, 26 глава, 2 стих сказано: «Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше по семействам их, всех годных для войны у Израиля». Итак, призывным возрастом должен быть призывной возраст 20 лет и выше. То, что у нас сейчас призывают 18-летних в армию, это наносит непоправимый вред нашему Отечеству. И сейчас мы увидим, почему. Цифра 20, как возраст призыва, она не случайна. Она имеет не символическое, а практическое значение. И практический смысл заключен, что именно 20-летних надо призывать в армию. В древнем иудейском трактате «Перкей Авот» по учению отцов сказано: 18 лет – пора под полдахин. То есть 18 лет женились юноши, шли под балдахин с невестой, и 2 года им давалось для того, чтобы они, во-первых, зачали ребенка, построили дом, посадили виноградник, пустили корни. Причем надо заметить, у многих древних народов был обычай не брать на войну человека, у которого нет ребенка. Так, например, в воинственной Спарте у греков этот закон действовал безусловно, чтобы не пресеклась родовая линия, на войну не брали людей, у которых не было детей. В казачьих войсках были обычаи, казаки носили сережки, но эти сережки не являлись украшением. Одна серьга в ухе показывала, что он единственный сын у матери. И атаман мог не знать этого человека, его судьбу, то, что называется его личное дело, но он понимал, что человека с одной серьгой в ухе, единственного сына у матери, надо беречь. Надо беречь. Если у казака было две серьги в правом и левом ухе, это означало, что он единственный в своей фамилии, в своем роду. И если он погибнет, пресекется казачья фамилия. То есть очень практично, деликатно наши предки подходили к этим вопросам. То, что делается это сейчас, это геноцид против молодых людей, это приводит к преждевременной импотенции, потому что именно в период активного полового созревания, вместо того, чтобы юноша создавал семью и жил с женою, зачинал ребенка, он оказывается оторванным от дома и в мужском окружении. В прочитанных текстах из книги чисел мы видим, что священники входили в состав призывных комиссий. Они производили исчисления по ополчениям их. Почему именно священники входили в состав призывных комиссий? Потому что они лучше знали закон Божий и знали, в каких случаях человека можно брать в армию, в каких нет. Как осуществлялся призыв на военную службу? В книге чисел 31 глава с 3 по 7 стих сказано: «И сказал Моисей народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян совершить мщение Господне над мадианитянами по 1000 из колена, от всех колен сынов Израилевых пошлите на войну. И выделено из 1000 Израилевых по 1000 из колена 12 000 вооруженных на войну, и послал их Моисей на войну по 1000 из колена их, и Финеса, сына Елиазара, сына Аарона, священника на войну, и в руке его священные сосуды, трубы для тревоги, и пошли войною на Мадиана, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужского пола». Здесь обращает на себя внимание, что соблюдался принцип пропорциональности. Каждое колено, было 12 колен израильских, должны были выделить по 1000 воинов, которые бы соответствовали предписаниям закона Божия для ведения военных действий. Священники отправлялись как полковые священники, в каждой 1000 был свой священник, и был старший священник во время совершения похода. В данном случае называется Финес, сын Елиазера, сына Аарона. Кто освобождался от службы в армии по Божьим законам? Это было несколько категорий, и мы их сейчас рассмотрим. Прежде всего, от службы в армии, от ведения военных действий освобождались левиты, то есть священнослужители. Они занимались работой в призывных комиссиях, они выполняли функции.